Глава 20. Эпиграф. Болезнь – процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного, чрезвычайного раздражителя внешней или внутренней среды, характеризующийся понижением приспособляемости живого организма к внешней среде при одновременной мобилизации его защитных сил. Болезнь проявляется нарушением равновесия организма с окружающей средой, выражающимся в возникновении побочных неадекватных реакций, а у человека снижением на время болезни его трудоспособности. Извините, Википедия. Тимур молча кивнул, подтверждая, что он будет двигаться осторожно, и мягко тронул машину в путь. Патриот легко переваливался по рытвинам грунтовки. Сухой, внимательно не снимая коммуникатора, следил за дорогой. Время от времени он просил Тимура притормозить, встревоженный чем-то. Спокойно объехали несколько воронок, дрожавших с тревожным воздухом в стороне от дороги, и, добравшись до конца лесопосадки, свернули налево на импровизированную, выглаженную тяжелой техникой колею, идущую на север. Здесь дорога уже практически исчезла. Было только некое направление, однако Рымжанов уверенно вел машину, словно это была не утоптанная пашня, а хорошая грунтовка. Только руль он держал не свободно, а словно медведь, который норовит обхватить пень. Это сразу заметил Малахов. «Тимур, ты чего набычился? Все нормально?» «Да не пойму что-то». Тимур немедленно сел прямо, оперевшись о спинку сиденья, но голос у него был неуверенный. «То ли меня этот паук своим полем достал, то ли я банально простудился. Простуда после каспарамина? Не смеши. Мясо, небось, обожрался. Теперь газы мучают». Малахов на самом деле очень встревожился. «Ты, может, давай назад? Отдохни рядом с Клавой. Я поведу». «Нет, ерунда, я сейчас в себя приду, это так, фигня». Тимур опять распрямился и сидел за рулем уже совершенно профессионально. Так продолжалось несколько секунд. Гера заметил, как лицо Тимура начало стремительно бледнеть и покрываться испариной. Уже в последний момент, когда Тимур стал заваливаться на бок, Гера успел перехватить руль и выключить зажигание. Рымжанова вытащили наружу и уложили на пожухлой траве возле колеи. Попытки привести его в сознание оказались безрезультатными. Тимур лежал, словно в тяжелой коме, не реагируя ни на какие попытки вернуть его в чувство. Вадим вытащил из сумки анализаторы и, приставив к запястью Тимура, взял пробы крови. Анализатор пессимистически звякнул, отказываясь выдать диагноз. Анализ немедленно передали в центр для расшифровки. Ответ был странным. Анализ практически идентичен присланному вчера, однако, как и было сообщено ранее, не представляется возможным определить видовую принадлежность форменных элементов. Анализ на вирусные маркеры отрицательный, однако присутствует антигены неизвестного вида. Вывод. Анализ крови животного, не поддающегося идентификации, возможно, зараженного вирусом неизвестной формы. Рекомендации те же, что и в предыдущем сообщении. Минимизировать контакты, экземпляр уничтожить, образцы ткани сохранить. «Сейчас я все брошу и буду сохранять образцы своего сотрудника, блин». Малахов был вне себя. И из-за сообщений из центра, и от того, что Тимур ничего не говорил о своей болезни. «Давай его в багажный отсек, введи каспарамин, лучше все равно ничего не придумаем». Тимура положили на втором откидном сиденье, зафиксировав страховочным ремнем. Температура Рымжанова была высокой, испарина на лбу высохла, и кожа приобрела неприятный землистый оттенок. Дыхание было глубокое и судорожное. «А мы как?» – осторожно поинтересовался Сухой. «Не заразимся? Ведь как его колбасит?» «Скорее всего, он что-то подцепил в рыжем лесу. Помнишь, ему тварь ногу распорола? Вот инфекцию и занес. Надо срочно эвакуировать его в Лилёв, на площадку вертолетную надо. Вертолет вызову сейчас». «Срочно-то срочно, но поспешим, никто не доедет», – Сухой опасливо косился на Тимура. Малахов сообщил в центр о необходимости эвакуации члена группы. Те ответили, что заранее не могут прибыть и будут ждать точного времени контакта с группой, когда она будет приближаться к месту встречи вертолета. Нелестно прокомментировав в очередной раз действия центра себе под нос, Малахов запустил турбину, и «Патриот» продолжил неспешное движение к Припяти, потихоньку, словно на ощупь, передвигаясь по раскисшей земле зоны. Первое время все молчали. Малахов, не отвлекаясь от дороги, пытался найти выход из ситуации, над которой он терял контроль. Сталкер, войдя в роль штурмана, внимательно следил за пространством вокруг машины. Тут неожиданно раздался голос Клавы. «Ну что, мальчики, чего насупились?» Клава проснулась и чувствовала себя прекрасно. Она потянулась совершенно по-домашнему и оглянулась назад. А что с Тимой? Малахов вкратце объяснил ситуацию. Я думаю, его звериный голод тоже с этим связан. Но не похоже на вирус. Такая активация метаболизма – вещь странная. Клава, перевесившись через спинку заднего сиденья машины, потрогала Тимуру лоб. Температура высокая, но я не чувствую особого угнетения мозговой функции. Он в сознании. Где анализатор? Там, в багажнике, в сумке Тимура, ответил Малахов. Клава ловко скользнула в багажный отсек и, порывшись, достала анализатор. Она не стала включать его на исследование крови, а перевела в режим энцефалографа, присоединив к нему сетку электродов, которую она прикрепила у Тимура на голове. «Гера, слинкуйся с анализатором», – попросила Клавдия. «Мне нужна немедленная расшифровка». Через несколько секунд главный компьютер сообщил данные по энцефалограмме. Период альфа-волн удлинен, распространяются тета-волны, но с ними продолжаются существовать альфа-волны. Амплитуда тормозящих альфа-волн увеличена, ритм замедлен, процесс торможения усилен. Клетки мозга из функционального хаоса восстанавливаются. Локальные центры поочередно переходят из состояния отдыха в бодрствование. Состояние активности 90% клеток. Активизирована гипотельно-гипофизальная область. Что это значит? Гера не дождался окончания анализа. Я тут не бум-бум. Если я правильно понимаю, сейчас мозг Тимура работает невероятно эффективно. Его активность несколько раз выше активности обычного человека. Координация процессов усилена в несколько раз. Я видел подобное в одном закрытом институте в Крыму. Надеюсь, что Тимур сможет это контролировать, иначе мозг может не выдержать. Но ему лучше дать успокоительное. Неизвестно, как он выдержит такое напряжение. Одно могу сказать – это не болезнь, это что-то другое. Клава сняла сетку контактов с головы Рымжанова и, порывшись в его сумке, нашла инструмент и сделала нужную инъекцию. «Клава, а что его рана на ноге? Посмотри, да?» Не оборачиваясь, попросил Малахов. Клава осторожно сдвинула штанину Тимура, сорвала уже засохший пластырь с того места, где недавно была глубокая царапина. Рана полностью зажила, но на ее месте образовался толстый роговой рубец, похожий на панцирь. «Не нравится мне это. Надо спешить. Это же не храм, а какое-то новое образование». Клава осторожно прикоснулась к зажившей ране. «Холодная. Ладно, надо его эвакуировать скорее. Сухой, мы можем газу прибавить?» Малахов, не дожидаясь ответа, вдавил педаль газа. Патриот заметно прибавил ходу. «Вот до конца поля, сколько видно, можно по газам вдарить по полной». Сухой напряженно всматривался вдаль. «А пока на поле не выехали, тормозни. Надо из леса выбраться». До поля было 100 метров, и Малахов, с сожалением, понимая, что сталкеру виднее, сбросил газ. «Еще медленнее, еще!» – Сухой встревожился. «Он на самом срезе леса!» «Не вижу, сканер не показывает ничего!» Гера переключал аппаратуру из режима в режим, пытаясь опознать то, что увидел, вернее, почувствовал Сухой. «Вон, посмотри, дерево поваленное, прямо на дорогу должно было упасть, у него верхушка словно срезана!» Сухой показывал пальцем на дерево, но все его увидели и так. «Я выйду, кину гайку!» «Давай только подъедем ближе», – согласился Малахов. «Метров на 20 подъезжай, пока чисто», – сказал Сухой и стал прилаживать гайки хвост. «А это что? У вас что, полную луну и днем показывает?» Клава увидел, как вдали над горизонтом нагло выставился круглый диск спутника, до сих пор не спрятавшийся за деревьями. «Клава», – воскликнул Гера, – «нам сейчас только луны не хватало». «Плохо», – неожиданно произнес Сухой. «Я тут с вами совсем забыл. Плохо в зоне в полнолуние». «Так, прекратить!» – Вадим почти крикнул. «Сухой, иди, бросай гайку!» Сталкер осторожно обогнул замерзший внедорожник и, раскрутив гайку за бинтовый хвост, сильно пустил ее вперед. Гайка упала как раз напротив сосны с отрезанной верхушкой и, подскочив пару раз, успокоилась на укатанном грунте. «Все нормально», – сообщил Сухой, вернувшись на свое место. «Километр до следующей опушки можешь давить». «Ну, по коням!» Малахов, уже озверевший от черепашьей скорости внедорожника, выжил газ. Турбина радостно взвыла, и внедорожник, резко набирая скорость, понесся вперед. Достигнув того места, где валялась гайка, патриот, словно выпущенный циклопической баллистой, взмыл в небо. Его бросило в полет, но не резким ударом, а словно плавной пружиной. Машина вылетела из леса, совершив почти полную бочку, и ударилась о землю правым бортом. Подушки безопасности сработали, как только внедорожник жестко коснулся земли и, в последний раз зацепившись бампером о нелепо торчащий пень, развернулся. Задняя дверь от удара распахнулась, открыв багажник и рассеяв груз по земле. Компьютер, распознав, что руль никто не держит, отключил двигатель. Еще мгновение, фиксируя отсутствие движения автомобилей и людей, система выпустила газ из подушек безопасности. Первым пришел в себя Малахов. Он, стиснув зубы от боли в голове, открыл дверь и, стараясь не упасть на Геру, расстегнул ремень. С трудом собирая последние силы, видя все как в тумане, Вадим выбрался наружу. Как сомнамбула, он подошел к переднему бамперу, раскрепил лебедку и тяжело, как будто это была стопудовая цепь, потянул трос. Отрешенно, как будто глядя со стороны, Вадим заметил, что трос в том месте, где он его держал, запачкан кровью. «Наверное, я порезался». Даже собственные мысли казались прилетающими из звенящего далека. Он пропустил трос через верхнюю дугу багажника на крыше, с напряжением дотянул его до одинокой березы в 2 метрах от машины. Обхватив деревце тросом и зафиксировав его, Вадим, шатаясь, вернулся к «Патриоту» и запустил лебедку резервным тумблером на электромоторе. Тихо зажужжав, лебедка начала сматывать трос, который очень быстро натянулся и стал поднимать кузов. Через мгновение, загремев всеми многострадальными частями, машина стала на колеса. Сначала, забравшись в багажник, Малахов помог Клаве, уже приходившей в себя. Пока он выносил женщину, сухой оклемался и уже помогал Герману. Гера сильно рассек лоб и, видимо, получил легкое сотрясение мозга. Он тихо сел на землю, оперевшись о борт машины, и обхватил голову руками. На боковом сиденье, где лежал Тимур, были вырваны с мясом фиксирующие ремни. Самого Тимура нигде не было. На горизонте, неуместной в утреннем синем небе, нагло висела полная луна. Глава 21. Эпиграф. Пандемия, греческая пандемия, весь народ, эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Например, холера, грипп. Словарь иностранных слов. Москва, АСТ, 2012 год. Из архивов особого отдела при правительстве России. Личное дело номер 029. Хранить вечно. Количество экземпляров 1. Заполнять только от руки. Уровень допуска 0. Имя. Рымжанов Тимур Нурланович. Дата рождения. 16.12.1985. Социальное происхождение. Служащий. Позывной. Доктор. Специальность. Врач-терапевт. Звание. Открытый лейтенант. Пенсионный полковник. Образование. Высшее. Специальность. Военная медицина. Время привлечения в группу «Табигон» 5 мая 2010 года. Участие в операции группы «Табигон» 2011. Мимикрия. Март 2010 года, Самара. Проснуться Тимуру было очень сложно. Работа в комиссии по пандемии козлиного гриппа выматывала до такой степени, что Тимур, очень долго не раскрывая глаз, пытался вспомнить, где он спит. Дома или на осмотровом топчане в клинике, или на диване в центральной лаборатории. Так и не вспомнив, чем кончился вчера день, и не определив местоположение, Тимур открыл глаза. Ну, конечно, лаборатория. Немедленно всплыли события вчерашнего дня. Пандемия свирепствовала. Все мероприятия по карантину аэропортов и вокзалов ни к чему не привели. Тимуру, еще интерну, поручили анализировать данные по анализам крови больных. Работа была связана с разработкой вакцины, но пока ничего не получалось. Антитела у заразившихся в Москве не совпадали с антителами больных из Варшавы и еще больше отличались от американских. Вакцины, созданные в начале появления болезни, не помогали тем, кто заболел позже. И с каждым днем, с каждым километром распространения заразы, болезнь становилась тяжелее и тяжелее. Рымжанов, хоть и был еще совсем молодым, неопытным специалистом, чувствовал, что от него ускользает что-то очень важное, то, что может помочь найти решение. И сегодня, вырвавшись из тяжелого сна, Тимур опять засел за компьютер обрабатывать входные данные по анализам. Через час напряженной работы он понял, что пора менять систему в корне. Идея возникла, словно выскочив из ниоткуда. Разыскав в интернете карту мира, Тимур стал на ней ставить метки. Каждая метка содержала краткие характеристики крови больных. Для этого Рымжанов придумал свою собственную систему маркировки. Но картинка пока никак не складывалась. Тимур, послав запрос руководству, попросил предоставить информацию о болезни, которая была получена в самом начале распространения вируса. Главное, что ему требовалось – данные по антителам, а также время и место. Через несколько часов стала появляться некая система, а потом возникла и догадка. Первое, что бросилось в глаза, это то, что динамика и география распространения вируса совсем не такие, как их представляли с самого начала. Да, первые случаи заболевания были обнаружены в районе козьей фермы в Мексике. Но потом, если сравнить данные по всему миру, динамика распространения вируса была странной. Это было не просто расползание во всех направлениях болезни, а словно направленное воздействие. Будто кто-то взял и нарисовал большой круг. Центром круга была Москва. И с каждым продвижением к центру этого круга, охватывающего страны и континенты, вирус мутировал, становился безразличным к созданной сыворотке, приходилось создавать новые вакцины, но с каждым разом делалось все труднее и труднее. И если первые заболевшие отделались трехдневной температурой и насморком, то новые штаммы были опаснее и вызывали высокий процент смертности. Но были нестыковки. Почему северные районы России подверглись инфекции так, словно ее перенесли через океан из Канады? Почему вирус двигался только внутрь круга и никак не распространялся вовне? От работы Тимура отвлек только зверский голод. Рымжанов в сомнамбулическом состоянии поднял голову от монитора и тут понял, что скоро вечер. 12 часов пролетели как один миг. Решив, что лучше отдохнуть и перекусить, Тимур сбросил свою карту и статистику к ней на флешку, так на всякий случай, и отправился домой. Комиссия снимала офис в самом престижном месте – в центре вертикально, на последнем этаже. А жил Тимур недалеко, на Пролетарской. До дома было рукой подать. Всего-то дорогу перейти. Но когда Тимур входил в просвет между двумя стоявшими углом жилыми домами, сзади заскрипели тормозные колодки автомобиля. Большой внедорожник с затемненными окнами остановился рядом, и оттуда вышли два неприятных типа. «Эй, пацан, закурить не найдется?» Один держал в руке незажженную сигарету и показывал ее Тимуру, вроде как искал огня. Тимур прекрасно понимал, чем кончается вечернее время в Самаре, такие вопросы. Он давно это понял и еще в младших классах увлекся боевыми искусствами. И без ножа после одного случая в 8 классе не ходил никогда. Но сейчас он надеялся, что обойдется. «Не курю, извините», – спокойно ответил и уверенно направился дальше. Немедленно сильнейший удар в спину повалил его. Если бы Тимур не был так хорошо подготовлен, если бы он не почувствовал в последнее мгновение неминуемую опасность и не сгруппировался, то, конечно, уже валялся бы в полной отключке бездыханным. Падая, он слыхал голос из машины: «Флешку найдите». Мысль о том, что он в своей работе нащупал что-то очень важное, промелькнула как молния и удесятерила силы Рымжанова. Как выброшенной пружиной он встал на ноги и занял боевую стойку. Один из нападавших, тот, что нанес удар в спину, торопел, не ожидая встретить сопротивление. Это его секундное замешательство стоило дорого. Резкий удар основанием ладони в лицо повалил бандита на землю. От восходящего удара в переносицу раздался гадкий хруст. Сломанная носовая кость проткнула мозг. Второй даже не успел сообразить и взвести затвор пистолета. Лезвие ножа вонзилось в его левую глазницу. Со звериной ловкостью и силой Тимур ринулся к машине, распахнул водительскую дверь, полоснул ножом по горлу человека за рулем и, не прекращая свое стремительное движение, приставил оружие к лицу сидящего рядом с водителем. Тимур безошибочно определил старшего. Тот, выпучив глаза от страха, попытался что-то произнести дрожащими губами, но Тимур резким ударом отправил его в бессознательное состояние. Не спуская глаз отключившегося бандита, Тимур ногой выпихнул на улицу труп водителя и, вытащив из кармана сотовый, набрал номер ФСБ, который он подчинялся в рамках работы в комиссии. Тимур никак не мог понять, он находится под арестом или просто тут его держат, пока не выяснит все обстоятельства. Узкая комната с белыми стенами, топчан и стул, плоский телевизор на стене, на стуле пульт. Матовый плафон под потолком делал интерьер безликим и неприятным. Смотреть телевизор не хотелось, и Рымжанов, растянувшись на топчане, просто расслаблялся и отдыхал. Особой тревоги не было. Его даже никто не обыскивал. Только при входе в здание попросили оставить сотовый на вахте. Отдохнуть не удалось. Дверь тихонько постучали, и в комнату вошел поджарый немолодой человек. Тимур встал и ответил на рукопожатие. Впрочем, посетитель не представился. Вслед за ним вошел человек, который нес поднос с чаем. Поднос официант поставил на топчан рядом с Тимуром. «Можно с вами поговорить?» Вошедший сел на стул и взял один из двух стаканов в подстаканниках, жестом призвав присоединиться и Тимура. «Вы извините, я заказал только чай. У нас просто сейчас было длинное совещание, горло пересохло». «Спасибо», — сказал Тимур, хотя чая ему было действительно маловато. «Говорите. Скажите, когда вам пришла идея с бактериологической диверсией?» «Она пока еще не приходила, но ответ очевиден. Тимур попробовал чай, тот был на удивление вкусным. Вот сегодня пришло в голову, ведь когда есть столько данных, из них уже легко построить общую картинку. Тот, кто это задумал, был уверен, что догадаться невозможно. Собеседник попробовал чай, помешал его ложечкой и поставил на поднос. «Скажите, откуда у вас такое владение ножом? И удар поставлен хорошо». «А», – протянул Тимур, – «я когда пацаном был, на кузнеца учился, еще в Ташкенте». «Ну, увлечение, хобби. Там на кузне впервые в руки взял настоящий нож. С тех пор потом стал единоборствами заниматься. Юношеский чемпионат Казахстана даже выигрывал». «А как же ваше хобби?» «Да, хобби – это непростое. Надо или работать, или нет». Голос Тимура погрустнел. Он до сих пор тосковал по такому красивому ремеслу – ковать булат. «А почему решили врачом стать?» «Сложный вопрос. В школе биологией увлекался, да и родители настояли». Тимур развел руками, не сумев внятно ответить на вопрос. «Скажите, вы бы не хотели изменить немного свою специальность?» – неожиданно спросил гость. «В смысле?» – не понял Тимур. «Нам нужен врач в особое подразделение. Врач-аналитик, микробиолог для работы в экстремальных условиях». «Вам это кому?» «Узнаете. Работа будет похожа на то, чем вы занимались сегодня». «Морды бить?» – иронично спросил Рымжанов. «Ну, от этого никто не застрахован». Тут собеседник замялся. «Я имел в виду работу, которую вы сегодня сделали, составив отчет по пандемии». «Я так понял, она кому-то не понравилась?» «Мы не успели подстраховать вас, не ожидали, что одна международная структура успела обратить внимание на ваши исследования». Гость сокрушенно покачал головой. «Но нам повезло». «А если бы меня прибили?» – слегка возмутился Тимур. «Так вот, я вам предлагаю работу, которая будет посвящена исследованиям различных событий не только у нас, но и по всему миру, которые не поддаются обычному объяснению. Считайте, это научная работа в особых условиях». Гость не стал отвечать на вопрос Тимура. «А я справлюсь?» «Сегодня же справились. Вы еще хотите булат ковать и врачом быть? Мы поможем. У нас достаточно средств, чтобы наши сотрудники могли бы иметь хобби». «А откуда вы?» – оторопел Тимур. «Вы скоро все узнаете. Так что? Да какие могут быть вопросы?» На следующий день Тимур приступил к работе в центре. Глава 22. Эпиграф. «Отче, хоть мне с ним и худо, но я превосходно знаю, как преследовать, как настигать, следить, подсматривать и подслушивать, таиться и прятаться, как ломать на пути препятствия, подкрадываться, обманывать, кружить и сжимать петлю кругов. Причем, исполняя все это быстро и безошибочно, я становлюсь орудием неумолимой судьбы, и это доставляет мне радость, которая, наверное, с умыслом была вписана пламенем в мое нутро». Станислав Лем, «Маска». Первым пришло понимание, что он живой. Потом зверь ощутил свое дыхание. Оно разрывало легкие холодом и мириадами запахов, которые бесновались вокруг в мире тревожном и непознанном. Следующим пришло зрение. Сначала появились туманные образы перед глазами, но туман постепенно рассеялся, и он увидел свои руки. Он знал, что это руки, но не знал, почему это называется именно так. Руки изменялись, на них росли длинные коричневые когти. Сколько времени ушло на это? Минута или вечность? Зверь не понимал, что такое время, а время не понимало, что такое зверь. Болело тело, его сдерживали путы, причинявшие страшную боль. Но те волокна, что давили, в конце концов лопнули и упали на землю, не выдержав напора растущего тела. Боль уходила, но в тело стали впиваться новые ощущения, которых он не знал до сих пор. Зверь медленно подобрал под себя ноги и, еще слабо сохраняя равновесие, выпрямился во весь свой более чем двухметровый рост. Не было тумана перед глазами, не было боли. Были голод и жажда. Вой, от которого содрогнулся лес, прорезал тишину. Зверь хотел крови, хотел убивать, хотел жрать. Запахи из разрозненных кусочков складывались в мозаику плотного смрада мутировавшей плоти, гадкой и несъедобной. Легкий ветерок приносил издалека дух хорошей плоти. Зверь, взяв след, ринулся вперед, но тут с ним произошло что-то странное. Словно проснулся кто-то другой в его голове, неизвестный, невидимый, но сильный. Он заставил зверя вернуться к тому месту, где он лежал, и, разворошив обрывки ткани, найти маленький прямоугольный предмет. Впрочем, зверь не понимал ни что такое обрывки, ни что такое прямоугольный. Зверь пока не знал ничего, но нечто заставило его сделать то, что он сделал. Зажав предмет в лапе, зверь заорал от страха перед тем, что с ним случилось, и ринулся навстречу запахам. Мотая на бегу головой, он сумел прогнать наваждение, пытавшееся захватить его мозг, и неизвестно исчез или затаился. Лес внезапно кончился. Впереди черной полоской еле угадывались другие заросли, но открытое пространство испугало зверя. Вернее, не то чтобы испугало, а встревожило. Поколебавшись мгновение, он ринулся вперед, туда, куда звало его чутье и запах. Очень скоро, когда ноги уже привыкли к мягкому грунту, зверь увидел пищу. Небольшое пушистое существо с длинными ушами вяло прыгало по земле. Зверю ничего не стоило схватить его свободной лапой за уши, клыками распороть шкуру и, высоко задирая вверх морду, оторвать горячий кусок мяса. Зверь даже не остановился, съев зверька на бегу. Добыча была маленькой, она только усилила голод, но прибавила сил. Он, не замедляя движения, ворвался в новый лесной участок и стал как вкопанный. Там впереди, в сумраке холодного леса, его ждало нечто. Сразу стало понятно – это враг. Опять тишину зоны разорвал чудовищный бой. Но зверь теперь выл не от страха. Это был боевой клич. Противник не испугался. С видимой неловкостью, переставляя кривые хитиновые хожни, из-за деревьев вышло несуразное создание. Словно разросшаяся до трехметрового размера медведка, который для удобства встал на костыли, тварь двинулась к зверю. Неторопливость движения медведки была обманчива. Выждав момент, она поджала свое покрытое слизью брюхо, выпрямила его моментально, словно взведенную пружину, взвелась на несколько метров в воздух. Тварь явно рассчитывала упасть зверю на холку, но равных ему не было в зоне. В самый последний момент, когда казалось, что медведка коснется его ядовитыми хелицерами, он сделал молниеносный скачок в сторону, оттолкнулся ногами от дерева и прыгнул на спину мрази. Лапа зверя, вооруженная чудовищными когтями, словно нож вошла между хитиновыми пластинами. Он развернул ладонь и резким рывком оторвал голову твари. Потом, все еще в запале боя, он высоко подпрыгнул на поверженной спине врага и пятками проломил хитин на ложной груди. Удовлетворенный сочащейся светло-коричневой жижей, зверь брезгливо вытер конечности о желтую хвою на земле и опять ринулся в свой поход. Он не знал, куда идет, но знал зачем – жрать. Глава 23. Эпиграф. Проблема, связанная с соседством людей и животных в городах, на протяжении многих лет периодически обсуждается на страницах печатных изданий, но все еще далеки от решения. Корни их лежат в нежелании значительного числа владельцев собак считаться с окружающими и соблюдать правила содержания домашних животных, утвержденные местными администрациями. Ежедневная всеукраинская газета «День», номер 210, пятница, 16 ноября 2001 года. «Сухой, что ты там своей гайкой накидал?» – прокричал сталкеру Вадим, все еще морщась от боли. «Что это было?» «Я почем знаю?» – ничуть не смутясь, ответил Сухой. «Словно трамплин какой-то гравитационный. Видать, он выборочно по массе объекта работает». «Так что же ты не предупредил? Куда смотрел, проводник хренов?» «Да не было такого раньше. Первый раз вижу». «Теперь буду знать», — совершенно спокойно ответил сталкер. «Всем про эти трамплины расскажу». «Как Тимура искать будем?» Вопрос Малахова был обращен ко всем. «Хоть кто-нибудь увидел, что произошло?» Никто ничего не видел. На земле не было никаких следов. В основном рваные полосы хвои, выползавшие языком из леса метров на 5 от опушки. «Так, Клава, Гера, проверить машину. Мы с Сухим лес прочешем». Малахов проверил свой автомат, с трудом открыл примятую дверь багажника и достал еще один. «На, держи настоящее, а то с твоей пуколкой много не настреляешь». Вадим протянул сталкеру оружие. «Как работает, разберешься?» «Разобраться-то я разберусь, только в лес идти?» Сухой с сомнением покачал головой. Тут, словно подтверждая его слова, из глубины леса раздался страшный звериный вопль. «А, видимо, уже и смысла нет», — грустно продолжил сталкер. «Лес он не выпускает. Много ты понимаешь». Малахов, не обращая внимания на Сухого, зашагал к опушке. Герман, все еще морщась от боли, прихрамывая, пошел к машине и запустил главный сканер. На коммуникатор Малахова сразу пошла картинка местности, помогая ориентироваться в лесу. Вадим не сделал и трех шагов, как легкий порыв ветра швырнул ему в лицо комок рыжих лохмотьев, свисавших с дерева. Обожгло, словно листьями злой крапивы. Но Вадим не обратил внимания. Он осторожно, пытаясь отследить возможные ловушки, двигался в направлении, откуда раздался рев. Через 100 метров он увидел то, чего больше всего боялся увидеть. На земле валялась разорванная одежда Тимура. Собрав все находки, Малахов уже решил идти обратно, но, вспомнив слова сталкера, пошел назад другой дорогой, выйдя из леса чуть дальше от того места, где он начал поиски. «Вадим, что с твоим лицом?» – встревожилась Клава. И действительно, вся правая щека была покрыта мелкими красными волдырями. Некоторые из них лопнули и сочились сукровицей. «Какой-то мох жгучий летает, ерунда, пройдет. Вот», – Вадим кинул на капот машины обрывки одежды. «Гера, сообщи в центр, эвакуация отменяется». «Вадим, но ведь это же Тимур, его же голыми руками не возьмешь». Клава и сама понимала, что надежды нет, но верить не хотела. Он был без сознания. Голос Вадима слегка дрогнул. «Смысла искать нет». «Но ведь крови нет, посмотри». Клава разворошила лохмотье. «Всегда есть надежда». «Не будь наивной, Клава, включи сканер». Малахов устала, как будто силы его моментально оставили, сел на землю, прислонившись к колесу патриота. Клава, ухватившись за эту идею, как за последнюю надежду, стремительно вскочила на водительское кресло, стала набирать команду сканирования на компьютере. На расстоянии километра только несколько биологических объектов большого размера, но все они слишком велики для человека. Клава тихо вышла из машины, села рядом с Вадимом. «Ты прав, Тимур останется в зоне навсегда». Клава помолчала несколько секунд и заплакала. Потом она стремительно поднялась и, стряхнув рукой слезы, неожиданно произнесла: «Нет, не может быть. Я чувствую смерть, тем более смерть близких. Он выкарабкается». «Центр на связи», – нарочито бесстрастным голосом, чтобы скрыть эмоции, доложил Герман. «Я доложу или...» «Давай ты, хотя...» – Вадим поднялся и взял микрофон у Германа. «Эвакуация пострадавшего отменяется. Имеем невосполнимые потери. Доктор», – четко и бесстрастно сообщил Малахов. «Подтвердите статус миссии». «Статус подтверждаем». Ответ центра, как всегда, был лаконичным. Но потом прозвучало неуставное. «Держитесь, ребята, тут у нас самих полная жопа». Окончив сеанс связи, Малахов приказал готовиться в путь. Клава, как всегда, стала тестировать системы машины. Выяснилось, что кроме помятого кузова никаких серьезных повреждений не было. Реактор был в порядке, фона не было. Компьютерная часть тоже работала без сбоев. Малахов хотел забрать у Сухого автомат, но потом, поняв, что тот был вообще-то не виноват, передумал. Сухой наотрез отказался садиться на место Рымжанова и остался верен своему на боковом сиденье в багажном отсеке. Первые минуты ехали в полном молчании, каждый думал о своем. Сталкер, приступив к своим прямым обязанностям, смотрел на дорогу, отслеживая каждый сомнительный участок по данным сканера. Но зона, словно насытившись на сегодня, казалось, уснула. Спокойно проскочили короткий участок леса, поместили немного пашни и, чуть сбросив скорость, въехали в лес, который тянулся до самой речки. «Блин, а это что за гости?» Сухой встревоженно стал вертеть головой. Вынырнув ниоткуда, около сотни красных точек, идентификаторов биологических объектов, стали стягиваться из лесной чащи к дороге, по которой крался патриот. Сканер показывал, что примерный вес животных был около 20-30 килограммов. Двигались они слаженно. Пытаясь перехватить машину, еще невидимые в чаще звери перестроились в одну большую стаю, которая стала, словно громадные клещи, приближаться к внедорожнику. «Ну, нам-то они что?» – беззаботно сказал Герман. «Колеса не прокусят, они самозатягивающиеся, а уж крышу точно не прогрызут». «Я бы так сильно не мечтал», – сквозь сжатые зубы почти прошипел сталкер. «Сначала на эту мразь посмотреть надо. Тут такое бывает. И танк раскусит». Ждать пришлось недолго. Вожак или просто случайный лидер нападавших уже выскочил на шоссе метрах 15 позади машины. Свинообразное создание на мощных лапах, голова оканчивалась аномально большими челюстями. Вывалив посиневший от бега язык, зверь уверенно преследовал машину. Следуя за ним, на дорогу вылетели еще несколько десятков его собратьев. «Блин, слепые собаки, газуй!» – сполошился Сухой. «Да чего ты? Что они сделают?» – попытался его успокоить Малахов. «Они слепые, за себя не отвечают. Их ведет тварь, которая находится в стороне и координирует их действия. Они сейчас будут головой стекла выбивать, вот увидишь. Я видел, как однажды они автобус с туристами располосовали. Газуй!» Сталкер был действительно напуган и не на шутку. «А вот так они не хотят?» Гера, не дожидаясь команды, активировал огневую систему. скрывавшийся в задней части верхнего багажника пулемет, выехав вверх вместе с турелью, приготовился к бою. Сначала, словно проверяя зверье на прочность, Тельбис прошелся короткой очередью по преследователям. Ошметки мяса и клочья шерсти, бегущих в авангарде собак, ничуть не смутили идущих сзади. Правда, несколько псов остановились и прекратили погоню, пытаясь сожрать останки своих товарищей, но через мгновение, влекомые невидимой силой, опять кинулись вперед. «Ну не боитесь, так не боитесь», – удовлетворенно пробормотал Герман. Тельбис руководил огнем, не оборачиваясь на противника. Экран перед ним показывал все происходящее позади машины. Уже не робко, а длинной нескончаемой очередью палился огонь трассирующих пуль на несущуюся стаю. Но та не отставала, и казалось, что она скоро вся ляжет на дорогу позади патриота. Но в какой-то момент тот, кто руководил погоней, видимо, понял, что надо менять тактику. В один миг звери ринулись в стороны и исчезли за деревьями. Затаились суки, замышляют что-то. Сталкер со злостью стукнул кулаком по обшивке сиденья. «Обходит, сволочи. Там, видать, и кобели тоже есть. Не надо сексизма», – спокойно отозвалась Клава. Сухой слегка обалдело посмотрел на Клаву, видимо, стараясь понять, о чем это она, но в ответ ничего не сказал. Стая вправду начала обходить машину, которая продолжала двигаться не очень быстро, сохраняя безопасную скорость. Наконец, один из псов решился на прыжок. Гадкая туша прочертила воздух и плюхнулась на капот прямо перед лицом Германа. Тупая безглазая морда застыла, словно пытаясь что-то разглядеть сквозь стекло, и, не разглядев, прыгнула на крышу. Клава резким тычком педали попыталась сбросить тварь, но та удержалась зубами за багажной дуги и стала подбираться к турели, безошибочно определив главную опасность. Следом за первым псом на машину вскочили еще несколько тварей. Звери, скрежеща когтями по кузову, подобрались к пулеметной турели, впились клыками в раскаленную сталь стволов и стали раскачивать пулемет, пытаясь его сорвать. Гера нажал гашетку, вращающиеся стволы раскидали прочь нападавших, но через секунду пулемет заклинило. «Суки, видать, своими кишками забили», – прорычал Тельбис, терзая гашетку. «Говорил же, надо верхний люк в машине делать. Так мы не оторвемся. Гера, сканер, ищи неподвижный объект. Клава, повертись на месте», – попросил Вадим. Малахов взял управление огнем на себя, чтобы упростить Клаве контроль над машиной. Клава, резко вывернув руль и заблокировав передние колеса, послала машину в управляемый снос, а передний спарка пулеметов открыла огонь веером по лесу, на секунду прекратив атаку собак. «Есть! Один сидит! На горочке метров 100!» – закричал Гера. Несколько секунд понадобилось, чтобы по обнаруженной цели ушли две ракеты с термитными зарядами. Огненный шар вспух недалеко в лесу, уничтожив вместе попадания ракет все живое на полметра вглубь. И словно по команде прекратилась собачья травля. «Интересно, кто же там ими руководил?» – прервал возникшую после боя тишину Малахов. «Не знаешь, сталкер?» «Всякое говорят. Вроде у стаи есть вожак зрячий, вроде как пес-телепат. Вернее, говорят, что это как раз сука». Сухой мельком глянул на Клаву. «Но это так, говорят. Если стая на кого напала, то он уж не уйдет». «А, ну да, помню, у вас тут каждый, кто с тварью такой встречался, гибнет, и никто их не видел». Малахов вспомнил вчерашние россказни Сухого. «Ладно, Гера, что там видно в округе?» «Ничего особенного. Десятка два этих уродов тихонько трусят подальше отсюда. И кто-то большой в километре от нас, но он удаляется». Гера внимательно просмотрел сканером пространство вокруг на несколько километров. «Ну, мир, дружба, жвачка просто», – удовлетворенно сказал Малахов. «Сухой, помоги мне, надо пулемет проверить на крыше. Гера, ты с Клавой осмотри машину, как бы эти псы войны не повредили подвеску». Вадим легко, оперевшись ногой на капот, выбрался на крышу. Весь верх патриота был заляпан желто-красной тошнотворной кровью. Стараясь не поскользнуться в липкой вонючей жиже, Малахов пробрался к кормовому пулемету. Оказалось и вправду, на стволы была намотана шкура слепой собаки, видимо, она неудачно влезла в привод, который и освежевал ее. Шкуру Вадим разрезал ножом и, морщась от отвращения, сбросил на землю. Пришлось еще повозиться с приводом, освобождая его от обрывков мяса и обломков костей, плотно засевших между шестерен механизма турели. Только после того, как все детали были освобождены от грязи, после того, как Герман на короткое время включил привод и пожужжал мотором пулемета, Вадим спрыгнул на землю. «Скоро речка, надо помыть машину, а то падальщики за нами будут толпами ходить», тщательно вытирая руки дезинфицирующей салфеткой, произнес Вадим, вглядываясь в уходящую сквозь лес дорогу. «Тут есть падальщики? Или опять никто не видел?» «Есть, а как же!» – кивнул сталкер. «Да кто их-то увидит? Падаль, что ли? Так она не скажет». «Тьфу ты, у тебя на все один ответ!» Сухой в очередной раз поразил Малахова своей диковатой логикой. «Ладно, надо двигаться, время не ждет. Миссия у нас толком и не началась». Опять двинулся в путь патриот по умирающей дороге зоны. Черные деревья вдоль шоссе, смерть невидимая, но летающая в воздухе, сумрак чаще, верные спутники окружали машину с людьми. Хотя системы оповещения не показывали никакой явной опасности, было понятно, что за каждой кочкой ждет новый сюрприз. Стремительно меняющаяся зона вела себя совсем не так, как привыкли к этому сталкеры, и не так, как этому были готовы пришедшие сюда впервые люди. Малахов отметил про себя, что лохмы обжигающего рыжего пуха попадаются все чаще и чаще. Несколько раз удалось распознать затаившиеся на обочине карусели, но на машину они не обратили особого внимания. Так в напряженном безмолвии доехать до очередной опушки рваного на куски леса, и сразу впереди блеснула черная извилина реки. «Клава, вот тут есть отмель, можно проехать спокойно». Гера просмотрел свежие, полученные перед самым началом операции спутниковые карты. «На той стороне возьми чуть левее. Надо отъехать от леса и станем на берегу. Я не хочу ехать с этой грязью на крыше». Вадим до сих пор чувствовал легкую тошноту, подкатывающую к горлу. Пробег по песчаной отмели прошел удачно. Несмотря на жесткие испытания, патриот вел себя как очень выносливая машина. Ему было наплевать на всех и все, его задача ехать. На том берегу, выбрав стоянку метров в 10 от пологого берега, сделали краткую остановку. Малахов отправил Геру за водой, снабдив его ведром и длинной веревкой. «Гера, ты помнишь рыбешку, которая за нами гонялась, когда мы сюда ехали? Так что привяжи веревку, а сам близко к воде не подходи», – предупредил Вадим. Герман молча кивнул и привязал к ручке ведра конец фуллеренового шнура, который нашелся в багажнике. Остановившись в 2 метрах от воды, Гера ловко раскачал ведро и запустил его в воду. Но обратно он смог вытащить только 1 веревку. Прочный композитный шнур был срезан словно бритвой. Однако обычная бритва вряд ли смогла бы так легко срезать веревку, сделанную из нанотрубок. «Как же меня все достало!» – взревел Тельбис. «Что же это за жопа такая, а не зона? Так всю матчасть на корм рыбам можно оставить!» Сердитой походкой Гера вернулся к машине, не говоря ни слова, полез в багажник и достал из своей части багажа желтый брикет взрывчатки. Подумав, он прибавил к нему еще 2 таких же и увенчал все это взрывателем. «Блин, сейчас оно меня узнает. Они, суки, мне еще за все ответят. И за Харьков, и за Киев, и за эту жмеринку». Непонятно, при чем тут были эти города и в чем перед ними провинился животный мир зоны, но, видимо, у Геры были свои счеты. «Клава, подкати машину поближе к воде, да?» – попросил Герман. Клава с молчаливого согласия Вадима подогнала патриот к берегу и остановилась почти в том самом месте, откуда Гера пытался набрать воды. Не задумываясь ни на минуту, Тельбис швырнул в воду заряд. Пока связка тротила летела, Герман, буквально выдернув Клаву из кабины, побежал прочь от реки. Все заткнули уши. Разорвав тишину, белый столб жутким грохотом взвился многометровым конусом вверх. Тонны воды, поднявшись в воздух, рухнули вниз и в стороны. Большая часть попала не обратно в реку, а села на берегу, окатив машину получше любого автомоечного душа. «Вот это другое дело», – удовлетворенно произнес Герман. «А то ведро, ведро». «Ну ты и циркач», – улыбнулся Вадим. «Где рыбу глушить научился? Ты ж дитя асфальтовых джунглей». «Учителя были хорошие», – ответил Герман. «Взрывному делу его учил Малахов еще в 1-й год подготовки». «Интересно, а ту сволочь, что ведро стырило, не зацепило?» – поинтересовалась Клава. «У нас же последнее ведро было. Как мы без него теперь?» «Я думаю, ведро – это, как говорят итальянцы, проблема миноре», – ответил Малахов. «Ну, пойдем посмотрим». «Стойте здесь», – неожиданно раздался строгий голос Сухого. Он стоял, держа в руках свой новый автомат и смотрел холодно и зло. «Ты чего?» Малахов на мгновение решил, что Сухой или поехал крышей, или решил устроить государственный переворот. «Я пойду», – произнес Сухой. «Там всякая тварь может на берег вылезти». «Ну ты урод, а не сталкер», – у Малахова отлегло. «Какого хрена ты на нас автомат направил? Я уже думал». «А?» – Сухой растерянно посмотрел на свое оружие. «А как же его еще держать?» «Да вы что подумали? У меня никогда такой штуки не было. Я думал, ее надо вот так и держать. В кино видел». Первым засмеялся Герман, потом прыснула Клава, за ней, уже присев от смеха, взорвался Малахов. Сухой продержался чуть дольше, но в итоге захохотал вместе со всеми. Истеричный приступ смеха продолжался несколько минут. Когда еле успокоились, Сухой вытер слезы и пошел к берегу. За ним чуть позади последовали остальные. Тс! Сухой обернулся и приставил палец к губам. Вот он, может, еще живой. Чуть слышными шагами, стараясь не издавать ни звука, вся группа подкралась к реке. Там, в полуметре от берега, из воды выступала гребенчатая спина какого-то животного. Если скрывавшаяся в черной пучине невидимая часть туловища была пропорциональной тому, что торчало наружу, то существо было не меньше 10 метров в длину. «Крокодил!» – театральным шепотом произнес Сухой. «Допрыгался, сволочь!» Сталкер оглянулся и увидел, что веревка, которой перекусил монстр, удачно зацепилась за колесо машины и не улетела в реку с потоками воды. Собрав ее кольцами, он быстро завязал петлю и попытался ее забросить на плавающее бревно монстра. Получилось с третьего раза. Совместными усилиями, как рыбаки, тянущие невод, вытащили добычу на берег. Никто из группы не мог поверить своим глазам. Циклопический крокодил, невесть откуда взявшийся здесь, лежал бездыханный на берегу. Правда, бездыханность оказалась очень обманчивой. Словно поняв, что находится не в родной стихии, рептилия вдруг резко дернулась, вырвала из рук Сухого веревку, наброшенную на хвост, и, издав дикий рев, бросилась на утек. Но сталкер не хотел упускать добычу. В отчаянном прыжке он успел поймать волочащийся по земле конец 10-метрового шнура и заставил крокодила затормозить. Бронированная тварь развернулась, возмущенная неожиданной помехой, и ринулась на людей. Когда до сталкера оставалось не более метра, хлопнул выстрел, и многотонная рептилия застыла на земле, отброшенная назад крупнокалиберной пулей. «Понаехали тут», — удовлетворенно произнес Малахов, пряча свой пистолет в кобуру на разгрузке. «Откуда тут крокодил? Что за хрень вообще? Ты мне еще завтра из кустов вытащи взвод негритянского спецназа вместе с пальмами». «Эх, жаль, шкуру попортил», – печально произнес Сухой. Он был удручен состоянием шкуры крокодила и при этом совершенно забыл, что его собственная шкура рисковала быть попорчена этим зверем гораздо больше. «Я? Попортил?» – деланно возмутился Вадим. «Я белку бью только в глаз». Малахов врал. Он никогда в жизни не убивал белок. И вообще до приезда в зону не убил ни одного животного. Сухой осторожно, ему не хотелось еще раз рисковать, подошел к поверженному чудовищу и, подергав веревку, убедился, что он на этот раз действительно мертв. «Тут дело такое», — начал излагать Сухой. «Мужики сказывают, лет 10 назад, ну, до войны еще, один крутой в Бобруйске завел себе крокодила. Маленького в ванной держал, пацанам показывал, котами кормил. Ну, сволочь в общем, оба они сволочи. Гера, подсоби, шкуру снять надо». Достав из недр своего пыльника здоровенный нож, сталкер собрался, не прекращая рассказа, освежевывать тушу. «Так, только давайте без фанатизма», – остановила их Клава. «Гера, возьми комбезы разовые в багажнике». Гера кивнул и моментально добыл из недр патриота 2 комплекта белых комбинезонов, предназначенных для использования при сборе образцов. Сухой, скинув свой драгоценный плащ на траву, неловко натянул комбинезон. Однако в нем он стал похож на сотрудника секретной лаборатории при вскрытии инопланетянина. Гера тоже выглядел нереально в этом наряде. «Только, пожалуйста, особо не рассусоливайте, а то еще на вонь прилетят всякие», – предупредил Малахов. Сухой, насвистывая веселую мелодию, ловко вспорол своим страшным ножом брюхо хищника. На землю вяло выпала куча зловонных внутренностей. Выгребая потроха, сталкер с ног до головы вымазался в дерьме и крови крокодила. Малахов с содроганием подумал о том, как бы выглядел Сухой, если бы не надел защитный комбинезон. Малахов и Клава, не сговариваясь, отправились на берег реки, подальше от зловония, от картины окровавленного, копошащегося внутри крокодила Сухого. «Все, дело сделано!» Тяжело дыша, Сухой притащил мешок внутренности рептилии и спихнул его в реку. «Пусть рыбешки порадуются!» Одной ходки было мало. Сухой еще раз вернулся к месту разделки и с помощью Гера запаковал остатки внутренности в пакет и также волоком сбросил его в реку. Так вот, как надоело, он ее выпустил на волю. Нет, чтобы обратно в Африку отвезти или детям в засад. Он сюда его припер и в охладительный пруд выпустил. Там вода даже зимой теплая. Но это мужики, я же говорю, сказывали. Никто толком крокодила не видел, как ни в чем не бывало, продолжил сталкер. С помощью Германа сталкер не без труда перевернул тушу на спину и стал ловко снимать с крокодила шкуру. Ну вот и стали сначала собаки пропадать у местных, кто в зоне тогда жил, потом свиньи. А потом он, видать, сюда по реке пробрался. Наверное, самами питался. Вот сволочь. Сталкер в итоге снял всю мягкую часть шкуры, оставив развороченную тушу с панцирем на земле. Потом, выпросив у Клавы соли, засыпал ею шкуру. «А ты откуда вообще-то крокодилов разделывать научился?» – спросил Малахов, слегка ошеломленный рассказом Сухого. «Прямо как Данди киношный». «Ну да тут же все понятно и так, как корову или еще кого», – ответил сталкер и слегка покраснел. «Ну и что нам с этой шкурой теперь делать?» Клава хоть и повидала многое в жизни, но не любила такого натурализма. «Домой привезу, там засолю по всем правилам и обработаю. Потом можно сделать одежду или сапоги пошить. Полезная вещь. Только запакуй как следует, а то завоняется, машину не отмоешь», – сдалась Клава. «Блин, дурдом и Голливуд какой-то», – ругнулся Малахов. «Да что у нас тут, в конце концов, бред какой-то. На крокодилов охотимся, а в отчете что напишем?» «Нет, что», – пожал плечами Сухой. Он стащил с себя комбинезон и отбросил его подальше. «Вам нужен отчет, вы и пишите», – продолжил сталкер. «А мне шкура дорога, любая».